ржать надо мной, что за баловство. Ведь важен не размер, а важно мастерство. Ну, солнышко, все, ну давай иди ко мне. Раздевайся скорей. Я первым стесняюсь, будь хоть ты посмелей. Для храбрости по одной, по стаканам разлей. Ты то ли взялся за грудь, то говори что-нибудь. Эки неловкий, прям ну просто жуть. Но позволь, а это кто? Фрол здесь! Свечку держи!